Как писала южнокорейская интернетовская газета Tongil News 14 августа на площади у Сеульской городской мэрии при участии представителей различных кругов горожан и членов гражданских и общественных организаций Сеула, жителей уезда Сунджу и других несколько тысяч масс состоялись всенародные мирные акции. Их участники потребовали аннулировать постановление о размещении СААД. Еще до этого в Рюнсане Сеула прошло всенародное собрание против войны и за мир.